Глава 19. Мы долго сидим на кухне, целуемся, и в эту ночь что-то навсегда меняется во мне. Впервые я вижу Руслана таким, каким он есть на самом деле. Не машина, не главврач, а настоящий мужчина, который умеет любить. Уговорить свою девушку не делать аборт, а отдать ребенка ему, чтобы воспитывать ее самостоятельно. В жизни полно историй наоборот, а вот такую я слышу впервые. Я младше Руслана, но сегодня я это не чувствую. Мне хочется взять и обогреть его. Потому как он смотрит на меня, целует и обнимает, я чувствую, как его душа правда истосковалась по близким отношениям. Он открыл мне свое сердце, а я взамен готова подарить ему свое. Позже Руслан стелет мне в гостевой комнате, и я ложусь там спать с улыбкой на лице. Я знаю, что он мог бы потребовать продолжения в своей комнате, но не стал. И это тоже говорит мне о его особом отношении ко мне. Он правда меня любит. Эта мысль горит во мне, как огонь, так жарко от нее. Я долго не могу уснуть, потому что, когда закрываю глаза, постоянно вспоминаю, как Руслан притянул меня к себе, как наши губы встретились, и весь мир как будто исчез. А еще я вспоминаю, как он нежно шептал после долгого поцелуя: «Я люблю тебя». Через месяц. Я, прислонившись к перилам балкона, наблюдаю за вечерним городом. Огни машин, теплый свет фонарей — все это придает ночи особое очарование. Мне кажется, я всегда жила здесь, в доме Руслана. Это теперь и мой дом тоже. У меня как будто начался новый этап в жизни. Я все время окружена теплотой, такого никогда не было раньше, а теперь постоянно. Смешной нрав Василисы и нежная забота Руслана — моя реальность. Как я без всего этого жила раньше? Теперь я по-другому смотрю на мир. Это все любовь, которую я впустила в свое сердце. Но, несмотря на гармонию, что-то все еще болит внутри. Мои родители. Они пытаются помириться со мной, но я даже не отвечаю на звонки. Я не могу простить их за вмешательство в мою жизнь, за то, что они пытались устроить мою судьбу, не спросив, чего я на самом деле хочу. От родителей нельзя отказаться, но сейчас это для меня как часть прошлого, и я все еще не знаю, смогу ли я сделать их частью моего будущего когда-нибудь. На балкон заходит Руслан и обнимает меня со спины. Я чувствую, как он нюхает мои волосы. Говорит: «Отвез Василису к бабушке, ты готова?» Я поворачиваюсь, улыбаясь. Не знаю, что он придумал на сегодняшний вечер. С Русланом моя жизнь превратилась в калейдоскоп свиданий. Он каждый день придумывает для меня что-то необычное. После того, как я ему рассказала, что в моей жизни не было почти никаких отношений и развлечений, мне кажется, Руслан задался целью это все наверстать. Где мы только ни были. И в кино, и на концерте, и в парках гуляли. Мне каждый день кажется, что скоро свидания начнут повторяться. Но нет. Руслан продолжает удивлять. Мы даже на воздушном шаре полетать успели. Я очень ему благодарна. Несмотря на то, что я живу в его доме, он ухаживает за мной и не спешит переходить к следующему этапу. Я сначала боялась, что он сразу попросит спать в его комнате, но нет. Руслан как будто чувствует меня лучше всех. Руслан открывает мне дверь, я сажусь в машину. Мы подъезжаем к ночному клубу. В таком месте мы еще не были. Что мы тут будем делать? Сегодня здесь дискотека. Дискотека, удивляюсь. Да, будем с тобой танцевать, улыбается. Внутри у меня волнение. Последний раз я была на дискотеке еще в школе. Сейчас кажется, что мне будто неуютно танцевать перед другими людьми, да и двигаться ведь я не умею. Но опасения оказываются напрасными. Руслан сразу тащит меня в центр танцпола. Музыка бьет как будто в голову. Неловко только первую секунду, а дальше движения, которые зажигают во мне искры. В душе так радостно. После того, как мы натанцевались от души, причем и медленные танцы тоже, Руслан отводит меня в отдельный вип-зал, где тихо. Мы ужинаем в уютном месте, где свечи мягко освещают наш столик, а музыка почти не слышна. Руслан выглядит спокойным, но его глаза светятся каким-то внутренним волнением. Забыла спросить, Василиса была не против поехать к бабушке? Руслан улыбается. Она только рада, сказала мне устроить тебе лучшее свидание. Я смеюсь и замечаю, как Руслан постоянно косится на что-то. Что-то не так? Спрашиваю, а он берет меня за руку. Все отлично, отвечает Руслан, наклоняясь ближе. Просто думаю, как же долго я тебя искал. Сердце начинает стучать быстрее, и не совсем понимаю, к чему он ведет. Но мое недоумение длится недолго. Руслан медленно встает с места и опускается на одно колено, протягивая мне маленькую бархатную коробочку. Внутри кольцо с бриллиантом. «Соня, ты изменила мою жизнь. Ты научила меня снова любить, и я не хочу жить ни одного дня без тебя. Ты выйдешь за меня замуж?» И я закрываю рот руками. Не ожидала предложения так быстро. Отчего-то на глазах выступают слезы. Я не могу найти подходящих слов от избытка эмоций. Все, что я могу, — это молча кивнуть. Руслан целует меня, а я чувствую, как мир вокруг меня взрывается радостью. Руслан надевает кольцо на мой палец, и мы крепко обнимаемся. «У меня есть для тебя еще кое-что», — тихо добавляет он, отстранившись и заглядывая мне в глаза. Мы выходим из клуба и едем почти в центр. Останавливаемся перед пустым зданием, которое, по ощущениям, только что построили. Руслан показывает рукой на первый этаж, где видно сквозь стекло голые стены. «Тут будет твой салон. Ты всегда хотела быть парикмахером, и теперь это твое место работы. Я купил его для тебя». «Не могу поверить». «Да, Василиса согласилась ходить в детский сад. Благодаря тебе она стала более послушной, и теперь ты можешь заняться исполнением своей мечты». Сказать, что я ошеломлена, ничего не сказать. Все, о чем я так долго мечтала, вдруг оказалось в моих руках. Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Я крепко обнимаю Руслана, благодарю его за все, что он сделал для меня. Он гладит меня по спине. «Это только начало», — говорит. Ночью мы возвращаемся домой. Дома тихо, только наше дыхание заполняет пространство. Мы смотрим друг на друга и оба понимаем как будто одновременно, что мне теперь незачем оставаться в гостевой комнате. Ведь я теперь не просто его девушка, теперь я его невеста. Руслан берет меня на руки и несет в свою спальню. Я волнуюсь, но все происходит так естественно и нежно, что тревога уходит. Я полностью отдаюсь его власть, погружаюсь в ласку и нежность любимого человека. Это мой первый раз. И я буду помнить его всю жизнь. Руслан не говорит ни слова, он общается на языке прикосновений. А меня переполняют эмоции. Я шепчу: «Люблю тебя». Как-то вдруг понимаю, что до этого момента только он всегда говорил о чувствах, а я молчала. И вот из меня наконец вырвалось признание. Теперь я его не только душой, но и телом.